Глава 296. Обнаружено. Ожидает спасения стражник семьи Мэн изначально был силен, о чем говорило и его зрение. С одного лишь взгляда он определил, что сила человека в красном была равна силе богу боевых искусств. И человек в красном в самом деле являлся богом боевых искусств, потому что это был никто иной, как лорд-демон. В прошлом тирания лорда-демона достигла богов. Просто он не посетил гору богов-войны, чтобы доказать свою силу. Он полагался на свою силу только для отпугивания сект, заставляя их не решаться его провоцировать. С навыками лорда-демона, ему будет несложно осмотреть подножие горы. Просто гора была слишком обширной. И если он тоже решит спуститься к подножию, ему это будет нетрудно. К счастью, теперь там было много стражников, окружавших определенную территорию, поэтому ему нужно было только посмотреть вниз в этом направлении. Лорд-демон ступил на край скалы и спрыгнул, как будто он просто шел по земле, он спокойно прошел по лестнице. Стражники использовали три длинные лестницы, которые достигали примерно 500 метров в длину, но они все равно не нашли ничего необычного. Поэтому лорд-демон не остановился и продолжил спускаться. На другой стороне скалы Линчуцзю все еще пыталась забраться наверх, как улитка. С течением времени каждый сделанный шаг был все медленнее. Если бы ее кто-то увидел, он был бы шокирован и решил, что она вот-вот упадет, но она не падала. Хотя ее шаги были медленными, каждым новым шагом она уверенно забиралась наверх. После трехчасового подъема Линчуцзю все приближалась и приближалась к вершине. Если не случится ничего непредвиденного, она достигнет конца пути завтра. Линчуцзю выбросила вверх когти тигра и вонзила их в трещины в скале, затем с силой за них потянула. Убедившись, что они вонзились как следует, Линчуцзю заняла правильную позицию, схватилась за камни на стене и снова подтянулась вверх. Линчуцзю не решалась подниматься с помощью одних только когтей тигра. Когти в ее руках были уменьшенного формата, они не обладали тем же эффектом, что и стандартные, так что они не смогли бы выдержать весь ее вес. Однако даже если бы ее коготь тигра мог ее выдержать, она не решилась бы использовать только его. Когти тигра были сделаны из хорошего железа, которое можно было найти только в военной промышленности. Она не могла гарантировать, что для нее сделают еще один, если он понадобится ей в будущем. К тому же, эти когти тигра были тем, что Линчуцзю использовала как свою последнюю меру защиты. Пока она не достигнет вершины, она не может позволить себе слишком на них полагаться. Однако взбираться на гору с помощью одних только голых рук было очень тяжело. Руки Линчуцзю уже кровоточили, поэтому она обернула их бинтами. Каждый раз, когда она чего-то касалась, ей было больно. Но прямо сейчас казалось, будто они онемели от боли. Если бы на горе не было выступов, она бы снова достала скальпели и использовала их, чтобы воткнуть в трещины. Таким образом, это не только помогло бы ей взобраться наверх, но и послужило бы ступеньками. Линчуцзю очень повезло, что у нее имелась медицинская система. Если бы у нее не было медицинской системы, кто знает, как бы она спаслась в критический момент. Если бы не система, где бы она взяла столько ножей? С этим снаряжением Линчуцзю все равно испытывала трудности, но, по крайней мере, она снизила уровень опасности. Благодаря своему ясному зрению, лорд-демон быстро нашел вход в пещеру, и без колебаний он вошел в нее и увидел большой камень, который, похоже, прикрывал вход. Лорд-демон усмехнулся, затем протянул руку и разнес камень на кусочки. Перед лордом-демоном появилась 10-метровая огненная жаровня. Свет костра падал на его призрачное лицо, делая его еще более ужасающим. Конечно, это здесь лорд-демон огляделся, а затем побежал к глубокому и узкому темному проходу. Шаги лорда-демона были очень быстрыми, он был подобен порыву ветра. Его кроваво-красные одежды развивались позади него, раскачиваясь туда-сюда, быстро и резко. В скором времени после этого лорд-демон прибыл в холодную пещеру. Когда он вошел в нее, первым, что он увидел, был не холодный бассейн с белым паром, а одежда, лежавшая на земле. Что с ней? Лорд-демон поднял одежду с земли и крепко сжал ее в ладони. Вся верхняя и средняя одежда Линчуцзю была на земле. Даже после прошедших ночи и дня одежда все еще была очень холодной. Никто не видел выражения лица лорда-демона за его призрачной маской, но его руки, которые в одно мгновение разорвали одежду в клочья, и так показывали его нынешнее настроение. Треск с треском разорванные одежды были отброшены лордом-демоном на землю. Затем он вытащил меч и прыгнул глубоко в ледяной бассейн, но Внутри никого не было, там не было ни Лин Чуцзю, ни кого-либо другого. Черт побери, лорд-демон не мог не встревожиться. Он беспокоился даже больше, чем в прошлый раз, когда он увидел стрелу Чжоусы. Лин Чуцзю, ты не можешь допустить, чтобы с тобой что-то случилось. В любом случае постарайся выжить. Выбравшись из холодного бассейна, лорд-демон вернулся в пещеру с жаровней. Там он ударил одну из стен и обнаружил потайную дверь. В целом 12 темных потайных дверей было уничтожено, но он так и не нашел ни Лин Чуцзю, ни других людей. Пещера будто была местом призраков, он не смог ничего обнаружить. «Где все, черт возьми?» – выругался лорд-демон. Внутри него росло желание уничтожить всю пещеру целиком. К счастью, его рассудок все же остался при нем. Он разрушил лишь пару сотен стен, чтобы выпустить гнев. После этого он покинул пещеру и приготовился вернуться ко входу. Лин Чуцзю была в пещере. Семья Мэн и их люди продолжали осматривать долину Горного Ветра. Поскольку они не видели, как кто-то поднимался, значит, эти негодяи спустились к подножию скалы. Когда лорд-демон спрыгнул вниз, он сразу же увидел гигантскую сеть, свисавшую с горы. Однако в ней никого не было, и она, казалось, необычным образом свисала со скалы. Лорд-демон нахмурился, и у него появилось плохое предчувствие. Гигантская сеть была перерезана надвое, но он не знал, какие были использованы инструменты. Разрезы были очень аккуратными, очевидно, что человек привык это делать. Обнаружив нечто странное, лорд-демон продолжил поспешно спускаться с горы. Подножие горы не было райским местечком. Там не было ни птиц, ни цветов, ни деревьев. Внизу была совершенно голая земля. Лишь несколько трупов лежали в грязи. Судя по одежде мертвецов и по их крови на земле, можно было сказать, что они умерли не так давно, может быть, всего часа четыре назад. В дополнение к трупам там также было несколько кусочков сломанного хорошего железа, которое, он был уверен, упало сверху. Увидев эту сцену, лорд-демон сделал смелое предположение, что Лин Чуцзю спаслась благодаря своим способностям и сбежала. Разумеется, только когда ты встаешь перед лицом смерти, ты показываешь свои когти, мягко покачав головой, тихим голосом произнес лорд-демон. Гигантская сеть была разрезана надвое. Если он понял правильно, Лин Чуцзю, должно быть, упала с другой стороны сети, которая была на скале напротив нее. Твое мужество поистине велико. Тебе не страшно, что никто не пришел спасать тебя, и ты просто висишь там одна, ожидая смерти? Лорд-демон покачал головой, затем повернулся и поспешно посмотрел на противоположную гору долины Горного Ветра. Лин Чуцзю все еще там, ожидает, пока ее кто-нибудь спасет. Глава 297. Волчья гора. Не будь слишком самоуверенно, только несколько человек знали название горы, располагавшейся напротив утесов долины Горных Ветров. В конце концов, две горы находились на расстоянии тысячи метров друг от друга. Никто никогда не думал о том, чтобы связать их, но другие люди могли не знать, но лорду-демону это было очень хорошо известно. Гора напротив долины Горных Ветров называлась Волчьей горой. Как-никак здесь обитало много волчьих стай. На Волчьей горе волки были королями, поэтому обычные люди просто не осмеливались туда заходить. Но, разумеется, лорд-демон никогда не был обычным человеком. Для него в этом мире не существовало места, куда он не мог бы пойти. Лорд-демон знал, что Лин Чуцзю ждет, пока он ее спасет. Времени оставалось немного, поэтому он использовал всю свою силу, чтобы взобраться на гору. Лин Чуцзю наверняка позавидует, потому что в мгновение ока лорд-демон забрался на 10 метров, и он поднимался все быстрее и быстрее. Для лорда-демона шагать вверх по горе было лишь немногим тяжелее, чем по ровной земле. Пока он поднимался, его одежда даже ни разу не надорвалась. Спустя полчаса лорд-демон увидел другую сторону большой сети. Лорд-демон теперь был уверен, что Лин Чуцзю наверняка там, но где она? Глядя на большую сеть, он не видел фигуры Лин Чуцзю, что было странно. Она что, взобралась наверх? Если это было так, лорд-демон был готов сказать, что Лин Чуцзю еще более сильна, чем он представлял. Однако это было нехорошо. То, что она поднималась на Волчью гору, только приближала ее смерть. Он лишь надеялся, что скорость Лин Чуцзю не очень высока, и она сможет дождаться его появления. Глупая женщина, нужно было подождать, пока кто-нибудь спасет тебя. Лорд-демон не мог не ругаться и, ускорившись, он снова полез наверх. Зрение лорда-демона было очень хорошим, поэтому, хоть он и лез в спешке, он видел на отвесной скале следы крови. Гора была серовато-черного цвета, обычно кровь на ней не была бы заметна. Однако он мог ясно ее видеть. Лицо лорда-демона искажалось все больше и больше. Особенно, когда он увидел саму Лин Чуцзю, висевшую на скале. Без всякой защиты Лин Чуцзю неуклюже понемногу ползла вверх по склону. Ее скорость была лишь немногим быстрее улитки. Но она, похоже, не собиралась сдаваться. Откуда взялась такая глупая женщина? В этот момент сердце лорда-демона болело. Он думал, что был слишком строг с Лин Чуцзю. Ох, Лин Чуцзю не знала, за что она схватилась, но ее правая рука вдруг потеряла опору. Ее тело наполовину висело над пропастью, и она могла упасть в любую минуту. Увидев эту сцену, сердце лорда-демона остановилось. Его руки и ноги отреагировали быстрее, чем мозг. Когда он пришел в себя, она уже устремился вперед и держал Лин Чуцзю на руках. Разумеется, только держа ее, он смог успокоиться. Ах, когда ее насильно развернули, Лин Чуцзю испугалась до такой степени, что ее лицо побледнело, и она инстинктивно обняла лорда демона. Кто? Она не заметила никого у подножия горы. Глупая, думаешь, ты бог войны? Зачем ты пошла на такое опасное дело? Ты знаешь, что случится, если ты упадешь? Он делал выговор прямо Лин Чуцзю в лицо. Его голос казался странным, но она как будто уже где-то его слышала. Успокоившись, Лин Чуцзю подняла глаза и увидела призрачную маску. Фу-у-у-у. Лин Чуцзю была поражена, но в то же время рада, что у нее хватило мужества не умереть от шока. Лин Чуцзю похлопала себя по груди, а потом нахмурилась. «Откуда ты здесь? У них с этим человеком не было ничего общего. Откуда? Ты разочарована, увидев меня? Он пришел спасти ее, а она недовольна?» «Конечно, нет», Лин Чуцзю это обдумала и в итоге не стала отрицать. «Я просто удивилась. Она не думала, что кто-то придет спасти ее. Но она признается, что надеялась, что это будет Сятинья, но это не он. Этот человек поистине холоден». Лин Чуцзю не могла не задумываться, в самом ли деле она нравится Сятинья. Если бы она действительно ему нравилась, как он мог бы просто сидеть и смотреть, как она рискует, и не обращать на это внимания? «Ты не ожидала, что этот господин придет спасти тебя, Хаэм. Если бы я не пришел, ты бы умерла». Лорд-демон держал Лин Чуцзю и больше не медлил. Он легко поднялся на гору, как будто он держал всего лишь какую-то вещь. Увидев расстояние, которое она преодолевала часами, а другой прошел за один шаг, Лин Чуцзю тут же опечалилась. Какой бог войны, это просто отвратительно. Это лишь наносило удар по самооценке простого человека, поэтому Лин Чуцзю была не согласна с лордом-демоном. «И без тебя я бы забралась», в этом она никогда не сомневалась. «А что бы ты делала после того, как забралась? Пошла бы на корм волкам?» Хоть он и не хотел это признавать, лорд-демон верил ее словам, и без него Лин Чуцзю могла бы подняться. «Каким волкам? На вершине горы есть волки. Если это так, то это в самом деле опасно. Эта скала называется Волчьей горой. Никто не решится прийти сюда в одиночку. Так скажи мне, неужели ты думаешь, что такая женщина, как ты, могла бы выжить здесь?» Как только он договорил, они оба оказались на вершине горы, и лорд-демон отпустил Лин Чуцзю. В этот момент он заметил одежду, в которую она была одета, поэтому он невольно нахмурился и сказал: «Что это на тебе надето? Это безобразно». Лин Чуцзю не приняла это близко к сердцу. К счастью, она все еще была девственницей, так что возможность оскорбить ее была равна нулю. Лорд-демон был доволен ее пониманием. «Моя одежда недавно намокла, я могла переодеться только в это. Хотя эта одежда грубая, она удобнее, чем платье». Ее собеседник только что спас ее, поэтому Лин Чуцзю не решилась вести себя высокомерно. «Это не более чем тряпье и лохмотья, но ты все равно обращаешься с ним как с сокровищем». Сказав это, лорд-демон развязал свой плащ и накинул его на Лин Чуцзю. «Ветер сильный, прикройся». «Спасибо тебе», Лин Чуцзю не стала отказываться. Она очень устала от подъема на гору, а теперь вспотевшее тело обдувало ветром, и она немного замерзла. «Присядь, этот господин пойдет и принесет тебе немного еды». Хотя он мог опустить Лин Чуцзю с горы до темноты, лорд-демон ни за что не хотел спускаться прямо сейчас. «Спасибо», Лин Чуцзю в самом деле была голодна и устала, у нее не было никакого желания начинать сейчас спуск. Она не была уверена, что сможет сойти вниз до того, как стемнеет. Гора называлась Волчьей горой, так что она понимала, что ночью здесь будет ужаснее, чем днем. В мгновение ока лорд-демон исчез с глаз Лин Чуцзю. Она огляделась и, уверившись, что лорд-демон не появится, нашла плоское место, обращенное к горе и села. Лин Чуцзю убедилась, что позади нее никого нет, и достала маленький хирургический пакет из медицинской системы. Лин Чуцзю хотела заняться своими ранами, пока лорд-демон не вернется. На ее ногах и груди было несколько серьезных ран, и в них попал песок. Если прямо сейчас она их не обработает, завтра они станут тяжелыми. Также у нее были раны и на спине, но она не могла разобраться с ними сейчас, поэтому она просто их проигнорировала. Лин Чуцзю очень быстро провела свое самолечение, ее движения были очень незаметными, но вот, чего она не знала. Глава 298. Чистюля. Очень красиво лорд-демон вовсе не ушел, он лишь прятался в темноте. Он хотел увидеть, в опасности ли она, но он не думал, что Лин Чуцзю достанет маленькую коробочку из ниоткуда, а потом станет свидетелем того, как она раздевается. У Лин Чуцзю в самом деле много секретов. Что же до его бесстыдного поведения, не следует об этом упоминать. Эти слова для него бесполезны. У него открытое и благородное сердце. И благодаря своему хорошему зрению, хоть он и был далеко, он мог ясно видеть, что Лин Чуцзю была ранена. Ее снежно-белая кожа была покрыта синяками, среди них было даже несколько фиолетовых кровоподтеков. Он не заметил этого раньше, потому что она была одета, но сейчас он ясно их видел. При виде этой сцены лорд-демон не испытал огорчения. Скорее, ему показалось, что это очень красиво. Лин Чуцзю, испуганная, но упрямо стоявшая на вершине горы, была поистине необъяснимо красива. Он, наверное, сошел с ума. Лорд-демон покачал головой. Он не был намерен расспрашивать Лин Чуцзю о секретах. Поэтому, узнав, что она в порядке и может сама о себе позаботиться, с легкостью ушел. Лин Чуцзю не была хрупким фарфором, она не нуждалась в том, чтобы он постоянно ей помогал. Чтобы дать Лин Чуцзю достаточно времени, дабы подлечиться, лорд-демон намеренно вернулся попозже. Он вернулся спустя полчаса с двумя кроликами и дикими фруктами. Охотиться на кроликов на Волчьей горе было очень трудно. И напротив, было очень легко охотиться на волка. Однако убийство одного волка только разозлило бы других, чего делать не стоило. Когда лорд-демон вернулся, Лин Чуцзю уже убрала свой медицинский набор. И чтобы не вызвать подозрения у своего спутника, она не вытерла руки, ноги и лицо. Они все еще были грязными. «Иди сюда, возьми это и умойся», — лорд-демон потянул Лин Чуцзю за руку. Рука Лин Чуцзю была обернута бинтом, но тот промок от крови, грязи и пота. Однако лорд-демон, который любил чистоту, не выказал никакого дискомфорта. Он продолжал держать ее за руку. Лин Чуцзю хотела отдернуть руку, но она никогда не была противником лорда-демона, поэтому все, что ей оставалось, это смиренно позволить тянуть себя за руку. Помимо волков на Волчьей горе были и другие дикие животные. Естественно, на ней не было недостатка в воде. Лорд-демон также принес Лин Чуцзю родниковую воду, которую он милостиво ей протянул. «Умойся, ты грязная, это отвратительно». Он выглядел высокомерным, в его голосе было слышно отвращение, но Лин Чуцзю это не раздражало. «Спасибо», Лин Чуцзю искренне поблагодарила лорда-демона, она даже подумала, что он раздражал меньше, чем раньше. Родниковая вода была сладкой и чистой, ее было безопасно пить. Поэтому, помыв руки, Лин Чуцзю попила. Ее очень мучила жажда, просто раньше она об этом не упоминала. Выпив достаточно, Лин Чуцзю почувствовала себя лучше. Она использовала бинт вместо полотенца и вытерла с себя грязь. Ее тело тут же почувствовало себя свежее. А если бы она могла переодеться в чистую одежду, то было бы еще лучше. Подумав об этом, Лин Чуцзю тут же отмела эти мысли. Она вела себя ненасытно. Она и так уже добралась до вершины горы живой, так что она должна быть благодарна судьбе. Но вместо этого она действительно думает об одежде, она, в самом деле. Лин Чуцзю повернулась и обратилась к лорду-демону. «Я закончила. Хочешь тоже вымыть руки?» Она вспомнила, что он только что держал ее за руку. Теперь на его руке была кровь. Лорд-демон подошел ближе и, опустившись на колени, он вымыл руки. Он даже повторил одно и то же движение несколько раз, очень серьезно и тщательно. Лин Чуцзю покачала головой. Этот человек относился к чистоте серьезнее, чем она, доктор. Доктора часто соприкасались с микробами, вирусами и бактериями, поэтому они были немного помешаны на чистоте. Однако в сравнении с лордом-демоном Лин Чуцзю чувствовала, что она в этом отношении ничто, потому что ее внимание к чистоте просыпалось только тогда, когда она была в больнице. Выйдя оттуда, она возвращалась к норме. Помыв руки, лорд-демон протянул их перед Лин Чуцзю. «Вытри их насухо». Когда он сказал эти слова, Лин Чуцзю достала бинт, который только что использовала, и вытерла ему руки. Руки лорда-демона были очень большими. Они были большими, как пасть тигра, но его пальцы были тонкими. Его руки не были бледными, а полными силы. Лин Чуцзю не сомневалась, что он может убить ее одним пальцем. На его большом пальце на левой руке было кроваво-красное кольцо. Оно и правда было цвета крови и казалось очень страшным. Она даже видела на нем кровавые следы. Лин Чуцзю не решалась долго смотреть на руки лорда демона. Закончив вытирать, она сразу же прикрыла глаза. Она на самом деле немного его боялась. Когда они оба пришли в себя, то обнаружили, что их окружила стая волков. По предварительной оценке Лин Чуцзю, вокруг них собралось около 20 волков, а кролик, которого поймал лорд-демон, давно исчез. Зеленые глаза волков следили за ними с настороженностью. Они походили на демонов. «Осторожно», — предупредил лорд-демон Лин Чуцзю, как только увидел волков, и оттащил ее назад. «Не подходи ближе, будет опасно, если ты вспугнешь других волков». Когда он находился рядом с Лин Чуцзю, он определенно глупел. Он и впрямь забыл, что запах крови привлекает диких животных. Лин Чуцзю знала, как ужасны могут быть волки, поэтому она тут же сказала: «Нам надо найти другое место для стоянки». Они не знали, сколько волков жило на горе. Было мудрым решением находиться от них как можно дальше. Лорд-демон не возражал. Хотя он мог бы убить их всех одним ударом, так он привлек бы внимание других волчьих стай. По горной дороге тяжело было бежать. Лин Чуцзю, которая находилась позади лорда демона, не поспевала за ним, хотя и торопилась. Лорд демон останавливался и дожидался Лин Чуцзю несколько раз. В итоге его терпение иссякло. «Я в жизни не видел такой глупой женщины, как ты. Если ты не успеваешь, неужели нельзя сказать, ты что, умрешь, если заговоришь?» Лин Чуцзю не могла спорить, поэтому лишь кивнула. «Я не буду отставать. Ты только за призраками можешь поспеть, глупая женщина. Она что, умрет, если попытается сдаться?» Лорд-демон уставился на Лин Чуцзю налившимися кровью глазами, как будто он хотел убить ее. Однако странно было то, что Лин Чуцзю не испугалась. Вместо этого она улыбнулась. «Эта глупая женщина все еще в состоянии смеяться. Этот господин тебе еще раз», — сказав это, он обхватил Лин Чуцзю за пояс. У Лин Чуцзю не было времени отреагировать, а ее уже понесли. Ее ноги внезапно оторвались от земли. Лин Чуцзю вздрогнула, но не решилась закричать. Она только молча схватилась за одежду лорда демона, чтобы удержать равновесие. Как у багажа, у нее не было права жаловаться. Так что, даже если лорд демон схватил ее за талию чересчур сильно, она могла лишь молчать. Теперь, когда лорд демон держал Лин Чуцзю, он больше не волновался о ее безопасности. Не было необходимости останавливаться и ждать ее. Лорд-демон был очень быстр. В мгновение ока они оказались на другой стороне Волчьей горы. Лорд-демон, видимо, был очень хорошо знаком с Волчьей горой. Деревья и травы выглядели одинаково, но это, кажется, это никак на него не влияло. Вскоре они даже прибыли к пещере. «Давай сегодня передохнем здесь. Ты разожги костер, а я принесу какую-нибудь добычу». Бросив это, лорд-демон повернулся и ушел. Глава 299. Провал. Тяжело терпеть, пещера была маленькой, двоим в ней было тесно, если они оставались внутри вместе. К тому же та была крайне низкой, высотой в рост Лин Чуцзю. Лорду-демону приходилось нагибаться. Однако пещера была довольно чистой, и в ней росли некоторые репелленты против комаров и змей. Лин Чуцзю предположила, что кто-то, должно быть, намеренно посадил их. Когда лорд-демон ушел, Лин Чуцзю поискала сухих листьев и веток в округе. Она сложила их в кучу около пещеры, но возникла другая проблема. Око не могла разжечь костер. В медицинской системе было топливо, но не было поджигательных устройств. Лин Чуцзю посмотрела на кучу листьев и веток и вздохнула. Когда лорд-демон вернулся, он увидел Лин Чуцзю, бестолково сидящую у входа в пещеру, поэтому он не мог не нахмуриться. «В чем дело? Я не могу разжечь костер», — сказала Лин Чуцзю, которой было немного стыдно, после чего поднялась на ноги. Она, похоже, была не просто обузой, но еще и добавляла неприятностей. «Возьми это», — лорд-демон бросил Линчу Цзю приспособление для разжигания огня и пошел срезать ветки, чтобы нанизать на них фазана и кролика. Рядом с ними не было источника, поэтому лорд-демон специально очистил их перед тем, как вернуться. Запах крови от дичи стал меньше. Линчу Цзю еще не умела пользоваться таким приспособлением. Когда лорд-демон закончил свои дела, Линчу Цзю все еще не развела костер. «Как можно быть такой глупой?» Лорд-демон ее отчитал, но взял инструмент из рук Линчу Цзю и мягко на него подул. Моментально огонь появился там, где находилась куча хвороста. Лорд-демон, похоже, имел большой опыт в разведении костра. Он пошевелил сухие ветки и огонь стал больше. «Огонь теперь горит, ты можешь пожарить мясо?» — произнес лорд-демон, обтрусив руки. Разумеется, он не собирался это делать сам. Как лорд, он редко делал что-то сам. Линчу Цзю согласилась. Она привыкла жарить мясо на природе. Лорду-демону не обязательно было что-то говорить. Линчу Цзю взяла мясо и стала жарить его на костре. У них не было гриля для барбекю. Мясо пришлось держать руками. Это требовало больших усилий. И так как нужно было находиться близко к огню, выдержать это долго было невозможно. Руки Линчу Цзю болели от подъема на гору. Но сейчас она жарила мясо и была близко к огню. Раны на ее тебе будто горели и болели еще сильнее. Вскоре Линчу Цзю вся покрылась потом. Ее лицо покраснело еще сильнее, чем прежде. Однако хоть ей и было тяжело, она пыталась выдержать. Она не подавала виду, что ей больно. Терпеть было тяжело, но терпимо. При виде этой сцены на красивом лице лорда-демона под маской мелькнуло раздражение. Затем он схватил мясо у нее из рук и оттолкнул девушку. «Отойди с дороги». Его голос звучал очень резко, его движения были грубыми. Но для Линчу Цзю они были проявлением доброты. «Спасибо. Твоя благодарность слишком дешева. Она умеет еще что-нибудь говорить, кроме слова «спасибо». Я обязана тебе жизнью», — сказала Линчу Цзю и дала торжественное обещание. «Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, и я смогу сделать то, что ты попросишь, я сделаю это для тебя». «Очень хорошо, запомни свои слова». Лорд-демон, который был полон лицемерия, не возражал. Линчу Цзю вздохнула с облегчением. Они с лордом-демоном не знали друг друга, но он не просил ничего взамен, что ее очень удивляло. Лорд-демон взял на себя всю оставшуюся работу. Линчу Цзю без дальнейших колебаний пошла в пещеру. Затем она накрылась плащом лорда-демона. Линчу Цзю очень устала, поэтому в скором времени она уснула. Лорд-демон оглянулся и увидел, что Линчу Цзю спит. Он не мог не помочь и нахмурился. Прищурившись, лорд-демон вздохнул. Затем он продолжил жарить мясо. Через полчаса фазан был готов. Лорд-демон долго колебался, но все же разбудил Линчу Цзю. Если она не поест, она не сможет продержаться. Может быть, лорд-демон и был жесток к людям, но он очень хорошо умел жарить мясо. Даже без соли и специй Линчу Цзю почувствовала изумительный аромат еды. 1,5-2 килограмма мяса птицы было целиком съедено Линчу Цзю, что показало, что она действительно была очень голодна. Когда мясо кролика в руках лорда-демона приготовилось, он тоже спросил Линчу Цзю, не хочет ли она его отведать. Однако Линчу Цзю покачала головой. «Я наелась, ей на самом деле хотелось воды, но она не решалась попросить». Однако то, что Линчу Цзю ничего не говорила, не означало, что лорд-демон не знал. Лорд-демон казался очень невнимательным человеком, но каждое его действие показывало, что он очень заботлив. «Подержи», — сунув кролика Линчу Цзю, лорд-демон пошел в пещеру. Через некоторое время он вернулся, держа что-то напоминающее тростник. «Разломи его посередине, там внутри есть питьевая вода». Лорд-демон грубо протянул его Линчу Цзю и забрал у нее из рук жареного кролика. В этот раз Линчу Цзю не сказала спасибо, но улыбка на ее лице стала еще шире. Лорду-демону ее улыбка не казалась такой уж ужасной. Лорду-демону никогда еще не было так хорошо. Ему тоже приятно было смотреть на Линчу Цзю. Просто никто не мог видеть его лица за призрачной маской. Во дворце, когда император услышал доклад главы шпионов, он так разозлился, что хлопнул кулаком по столу. «Ты не можешь поймать даже женщину, какой от тебя прок?» Хлоп, когда чернильный камень, упав на пол, разбился, главарь шпионов остался бесстрастным и лишь сжался. Но на самом деле он дрожал от страха. «Ваш покорный слуга заслуживает наказания. Пожалуйста, накажите недостойного, император». Глава шпионов знал, что не сможет избежать наказания. Если бы его победил Сяванье, ни о чем было бы говорить, но человеком, который в этот раз его одолел, была женщина. Женщина, которая не владеет никакими боевыми искусствами, так что нет нужды спрашивать, почему император был крайне им недоволен. Потому что он сам не мог смириться с происшедшим. Он признавал, что это случилось из-за его неосторожности, но это не могло изменить того факта, что Сяо Ванфэй выскользнула у него из рук. «Разумеется, ты будешь наказан», — император был в ярости. План был хорош, но он провалился в последний момент. Все было зря. В последнее время дела не шли гладко. Сначала божественный доктор Мо покончил с собой. Изначально его дело почти решилось, но кто знает, что случилось спустя два дня. Люди говорили, что он был виноват в каких-то прегрешениях и совершил самоубийство. Исходы битв на передовой тоже становились все хуже. Северная армия атаковала их как безумная. Им так нужна была еда. Достопочтенный Сюй едва мог содержать солдат. Война все еще шла напряженно, но принцесса Юга и принц Востока собирались прибыть с визитом. Из-за всех этих событий императору казалось, что его голова вот-вот лопнет. У императора начиналась мигрень от одной мысли обо всех этих вещах. Массируя себе виски, он увидел, что глава шпионов все еще сидит, склонившись в поклоне на полу. Император не мог скрыть отвращения. «Выметайся, иди и накажи себя». Когда глава шпионов услышал это, он выдохнул с облегчением. «Благодарю вас, император, что сохранили мне жизнь. Он получит наказание, наказание, которое будет не слабым, но и не смертельным». Император ничего не сказал, он лишь сидел в одиночестве в императорском зале. Через долгое время Евнух доложил. «Император, у дверей императорский доктор Цинь, он сказал, что хочет проверить пульс вашего величества. Впустите его». Из-за его недавнего физического недомогания императорский доктор Цинь пришел справиться о здоровье. Поклонившись, императорский доктор Цинь присел рядом с императором и проверил его пульс. Несколько мгновений спустя он сказал: «Император, у вас изжога от слишком тяжелых раздумий». «Я», император только заговорил, как вдруг снаружи раздался громкий шум. Глава 300. Спуск с горы. Меньше самообладания человеком, который шумел у дверей императорского зала, была никто иной, как Мо Юэр, которая узнала о смерти своего отца. Мо Юэр, естественно, не плакала, как другие женщины в дворцовом гареме. Она лишь стояла и холодно смотрела на Евнуха, который охранял дверь. «Я хочу увидеть императора. Это императорский зал дворца. Дворцовым наложницам вход воспрещен. Пожалуйста, Юй Мэйжинь, просто вернитесь поскорее в свой дворец». Люди во дворце всегда понимали, у кого в императорском гареме самая лучшая и самая худшая репутация. Мо Юэр не полагалась на репутацию своего отца, потому что в гареме ее ценили, так как она была самой красивой девушкой из всех. «Я хочу видеть императора». Мо Юэр никогда не была хорошим оратором, поэтому он просто не отступила, когда Евнух остановил ее. Хотя у Мо Юэр не было сильной поддержки, она все-таки была имперской наложницей. Поэтому Евнух не смел вести себя с ней грубо. Он снова попытался убедить ее. «Юй Мэйжинь, пожалуйста, вернитесь для начала в свой дворец, император придет навестить вас позже». «Я сказала, я хочу видеть императора, ты меня не слышал». Снова повторила свои слова Юй Мэйжинь, но на этот раз громче, чем в прошлый раз. Евнух испугался и поклонился до земли. «Юй Мэйжинь, пожалуйста, простите вашего покорного слугу, но я просто не могу впустить вас. Тогда иди и спроси, это не тебе решать, хочет император меня видеть или нет». Мо Юэр казалась спокойной и тихой, но многие люди во дворце не решались ее обидеть, потому что она была дочерью божественного доктора Мо. Кто знает, вдруг она владеет медициной и использует свои знания, чтобы наказать их. Император хотел проигнорировать шум за дверью, однако он становился все громче и громче, а у него болела голова. Император махнул рукой императорскому доктору Цинь, показывая, что тот должен продолжать лечение. Когда Евнух вошел в зал с докладом, император нетерпеливо сказал: «Скажите Юй Мэйжинь, что меня сейчас нельзя тревожить, я приду к ней позже». Евнух передал слова императора Мо Юэр, затем снова попросил ее уйти. Мо Юэр побледнела, как полотно. Она закусила губу, а из ее глаза покатились слезы, когда она посмотрела на дверь императорского зала. Императрица однажды сказала ей, что, если она потеряет отца, который известен во всех четырех странах, императору будет наплевать на нее. Она должна вытерпеть это унижение. Вернувшись к себе, Мо Юэр прождала всю ночь, но император так и не пришел. На следующее утро она спросила, где император. Мо Юэр узнала, что имперская наложница Чжоу встретила императора по дороге и помешала его визиту. Первый луч света озарил лес и лицо Линь Чуцзю. Ее щека с легким пушком была ясно видна. Белая, мягкая, ее так и хотелось коснуться. Веки Линь Чуцзю слегка дрогнули. Лорд-демон знал, что Линь Чуцзю проснется. Ему не нужно было делать равнодушный взгляд, потому что он больше не смотрел на ее лицо. Когда Линь Чуцзю проснулась, она увидела, что лорд-демон сидит напротив нее. Она уже привыкла к его призрачной маске, поэтому не испугалась. «Доброе утро», — голос Линь Чуцзю был нежным, но слегка ленивым спросонья. Лорд-демон лишь кивнул и поднялся, после чего вышел из пещеры. Человек, который только что проснулся рано утром, намного меньше самообладания. Леса ранним утром были полны жизни, и воздух был чистым, так что люди не могли не наслаждаться этим. Линь Чуцзю вышла из пещеры и лениво потянулась. Раны на ее теле болели. Она заметила, что ее больным мышцам стало гораздо хуже, чем прошлой ночью. Однако пока еще Линь Чуцзю могла терпеть эту боль. По крайней мере, она была уверена, что все еще может спуститься с Волчьей горы. Через четверть часа лорд-демон вернулся с водой и дикими фруктами. Вода была налита в бамбуковую трубочку. Ее было довольно много, так что она смогла слегка умыться, после того как попила. Линь Чуцзю знала, что этот мужчина перед ней был подобен Сятинья. Он не принимал словесной благодарности, так что она не тратила слов, чтобы сказать спасибо. Через четверть часа Линь Чуцзю умылась и перекусила дикими фруктами. Двое людей приготовились спускаться с горы. Чтобы сэкономить время и избежать встречи с волками, лорд-демон не позволил Линь Чуцзю идти пешком. Он обнял ее и спрыгнул с верхушек деревьев к самому подножию горы. Видя, что лорд-демон даже не запыхался после спуска с горы, Линь Чуцзю хотелось спросить: «Лорд-демон, если вы способны на такое, почему вы не спустили меня вниз прошлой ночью? Зачем мы оставались на горе на ночь?» Но Линь Чуцзю признавала, что боялась задавать такие вопросы. «Мне очень повезло, что я встретила тебя в этот раз. Если бы ты не появился, я не знаю, как я покинула бы Волчью гору». Лорд-демон не любил словесные благодарности, поэтому Линь Чуцзю не благодарила его напрямую. Она просто высказала то, что имело такое же значение. Лорд-демон не оценил ее слов. Он иронически ответил: «Я тоже так думаю. Без меня тебе пришлось бы остаться там жить. Как это возможно?» Линь Чуцзю слабо улыбнулась, но не договорила. Она никогда не ожидала, что кто-нибудь ее спасет. Его появление было случайностью. Хотя она была этому рада, она не видела в этом спасительную благодать. Она была рада натолкнуться на лорда-демона, но она была бы в порядке, даже если бы он не появился. Она выжила бы и смогла бы сама спуститься с горы. Она никогда не возлагала надежд на других людей. «Куда ты идешь? Я не только помог тебе спуститься, но еще и подвезу тебя». Между долиной горного ветра и воротами столицы была 1000 метров. Если Линь Чуцзю пойдет пешком, она может встретить тех людей, которые за ней охотятся, когда наступит ночь. А можно ли отправиться еще кое-куда? Глаза Линь Чуцзю загорелись, и она поспешно спросила. Зная, о чем Линь Чуцзю думает, лорд-демон невольно усмехнулся. «Куда еще ты хочешь пойти, если не в столицу? Эта женщина действительно отважна. Она в самом деле думала о том, чтобы покинуть столицу. Никуда, я возвращаюсь в столицу». Желание Линь Чуцзю моментально сникло. Лорд-демон был прав. Кроме столицы, куда ей еще идти? Лорд-демон сделал глубокий вдох и громко свистнул. Из-за Волчьей горы показалась бурая лошадь и подбежала к ним. Однако лорд-демон оттолкнул коня в сторону. Человек или лошадь, он не любил сближаться с другими. Конь опустил голову. Линь Чуцзю показалось, что она видит печаль в лошадиных глазах. Линь Чуцзю посмотрела на лорда-демона, который смотрел на своего коня, и спросила: «Разве ты его не любишь? Это очень одухотворенный конь». Как только лорд-демон открыл рот, лошадь посмотрела на него, словно была в замешательстве. «Это дикий конь с Волчьей горы. Я растил его с самого его рождения. Этот конь был единственным товарищем его детских игр. Неудивительно, что он так близок к тебе. Идем, я отвезу тебя назад в столицу». Лорд-демон больше не собирался говорить о себе. Сев на лошадь, он подал руку Линь Чуцзю. Разумеется, он мог бы сразу подхватить Линь Чуцзю и посадить на коня, но ему нравилось, когда она протягивала к нему руку, как будто она отдавала ему всю себя. Когда большая рука лорда-демона взяла маленькую ручку Линь Чуцзю, он приложил немного силы. Лошадь тоже пошла вперед, так что Лин Чуцзю оказалась притянута наверх. Между человеком и лошадью было молчаливое взаимопонимание. Лин Чуцзю просто сидела на бурой лошади, пока та бежала по дороге, не нуждаясь в том, чтобы ею правили. Глава 301. В столицу. Не могу сопротивляться, наряд лорда демона очень привлекал внимание, но лошадь, на которой он ехал, была очень быстрой, так что на протяжении всего пути никто не мог разглядеть его внешности. Но, разумеется, даже если бы люди увидели его, они не решились бы его беспокоить. Когда они были всего лишь в 100 метрах от ворот столицы, лорд-демон дал коню знал замедлить ход, а затем спустил Лин Чуцзю с лошади. Лорд-демон даже не стал дожидаться, пока Лин Чуцзю встанет ровно. Он развернул лошадь и исчез, не сказав больше ни единого слова. Лин Чуцзю знала, что он просто соблюдает осторожность. В конце концов, для нее не будет ничего хорошего, если люди Сяванфу увидят, что она ездит на лошади с печально известным злодеем, грозой всех сект. У ворот столицы уже выстроилось много людей. Все держали свои удостоверения, ожидая своей очереди. Воины у ворот столицы проверяли всех очень тщательно. Тех, кто выглядел подозрительно, допрашивали повторно. У всех в стране Востока было удостоверение личности. Даже если они покидали свой город и ехали в другой, они все еще находились под властью правительства Востока. Так что, если они хотели избежать неприятностей и сэкономить время, им необходимо было предъявить удостоверение личности для проверки. У обычных людей было простое удостоверение личности, у государственных служащих была символическая карта, а у нее, как у принцессы, принадлежащей к императорской семье, была нефритовая карта. Однако Лин Чуцзю не всегда носила эту нефритовую карту с собой, так что у нее сейчас ничего не было, ей нечем было доказать свою личность. Как я войду в столицу, и надо ли мне входить? Лин Чуцзю, находясь в отдалении, посмотрела на очередь из людей. Затем она присела на корточки на обочине дороги. Что ж, она признавала, что ей совсем не хотелось возвращаться в столицу. Хотя она уже не ненавидела Сяванфу так, как прежде, она ненавидела Сятинья. У нее не было добрых мыслей об этом месте. Единственной причиной остаться была Мэн Лаофужинь. Но, если она упустит этот шанс, сможет ли она инсценировать свою смерть? В противном случае, мне надо уйти. Хотя я женщина и у меня нет удостоверения личности, оно не понадобится мне в маленькой деревеньке в горах, верно? Найти такую будет нетрудно. Лин Чуцзю знала об этом мире так мало. Она мало знала о жизни простых людей. Поэтому она сомневалась. Несмотря ни на что, я должна попытаться. Если я не смогу войти в столицу, тогда они не должны меня винить. Лин Чуцзю оставила плащ лорда демона на обочине и в одной лишь грубой одежде подошла к инспекции у ворот столицы. Толпа медленно двигалась вперед. Лин Чуцзю находилась в конце. Она не торопилась, поэтому просто с интересом осматривала сцену впереди себя. Большая часть людей в очереди были мужчинами. Многие из них несли фрукты или овощи. Там было очень мало женщин, несущих корзины. В их корзинах было рукоделие и яйца. Должно быть, они пришли заработать немного денег. С другой стороны инспекции у ворот в столицу стояло в очереди много различных экипажей. Изначально людям не разрешалось говорить вслух, кому принадлежали экипажи. Однако сейчас большинство из них принадлежало купцам. Экипажи министров правительства, похоже, не стояли в этом месте. Лин Чуцзю внимательно слушала разговоры других людей. Из них она собрала кое-какие полезные сведения. В конце концов, у нее не было удостоверения личности, и она не могла доказать, кем является. Возможно, для нее будет совершенно невозможно попасть в столицу. Однако, когда Лин Чуцзю подошла ближе, чтобы послушать, медицинская система подала сигнал тревоги. Пациент нуждается в срочном лечении. Ты сумасшествие. Лин Чуцзю не могла не выругаться. Кто будет настолько безумен, что встанет в очередь больным? Он хочет умереть? Услышав сигнал медицинской системы во второй раз, Лин Чуцзю была раздражена. Вчера она хвалила медицинскую систему за помощь, но сейчас она казалась ей такой низкой. Пациент нуждается в немедленном лечении. Система напомнила снова, но пациент был в переполненном людьми месте. Она стояла в очереди, ее время еще не подошло, так как же она могла пойти искать этого пациента? Лин Чуцзю недовольно жаловалась снова и снова. Она вышла из очереди, чтобы поискать своего так называемого пациента. «Мисс, разве вы не идете в столицу?» – любезно спросила женщина, стоявшая позади нее. «Я», – Лин Чуцзю вздохнула, кивнув. Когда она заговорила, ее лицо выражало глубокое беспокойство. «Тетушка, я спешу». Женщина посмотрела на смущенное лицо Лин Чуцзю и улыбнулась. «Ничего, мисс, я подскажу вам одно тайное местечко и придержу ваше место». «Спасибо, тетушка», — Лин Чуцзю мягко поблагодарила женщину, как будто являлась ее невесткой. Однако, выйдя из очереди, Лин Чуцзю не пошла вперед. Медицинская система не послала сигнал, когда она только встала в очередь, что значит, пациент пришел после нее. Лин Чуцзю пошла назад. Она пыталась идти очень медленно и потихоньку искала пациента, упомянутого медицинской системой. В конце концов, не могла же она просто спрашивать каждого человека в очереди, болен он или нет. Это просто какая-то нервотрепка. Пациент нуждается в немедленном лечении. Медицинская система бесстыдно напомнила вновь. Лин Чуцзю чуть не сошла с ума, она дошла уже до конца очереди, но все еще не нашла пациента. Так как у нее не осталось выбора, Лин Чуцзю пошла назад к началу очереди. Однако на этот раз в очереди для карет вдруг раздался женский крик. «Сзунер, Сзунер, не пугай свою мать, не пугай так свою маму. Кто-нибудь, кто-нибудь, идите сюда, помогите моему сыну». «Фужень, что случилось с юным господином? Он болен, помогите. Сзунер, Сзунер, не пугай маму. Он в карете». Лин Чуцзю посмотрела на карету. Ее первой реакцией было, что медицинская система, возможно, неисправна. Она явно не могла получать сигналы, находясь в карете. Однако, сломана она или нет, она наконец нашла пациента и может немедленно вылечить его. Лин Чуцзю быстро побежала к карете, но потом ее остановили. «Кто вы? Вам здесь не место». Лин Чуцзю была одета в простую одежду, с первого взгляда она была похожа на девушку из бедной семьи. Так что, естественно, что ее остановили. «Отойдите с дороги, я врач». Лин Чуцзю оттолкнула руку слуги и резко на него посмотрела. Слуга был лишь обычным человеком, поэтому, видя, что Лин Чуцзю одета как простолюдинка, он подумал, что она не знает ничего о мире. Однако, увидев ее резкий взгляд, он испугался. Лин Чуцзю воспользовалась этой возможностью и оттолкнула слугу. Затем она подошла ближе к карете. «Фужень, я доктор. Скорее, доктор, пожалуйста, осмотрите моего сына». Женщина в карете была очень взволнована, поэтому, когда кто-то назвался доктором, он не раздумывала. Но когда она открыла дверь кареты, то была шокирована. «Вы в самом деле доктор?» Лин Чуцзю не ответила на вопрос женщины, она лишь посмотрела на ребенка с посиневшим лицом, который задыхался. «У вашего сына приступ астмы, если он немедленно не получит лекарства, он умрет от удушья». Лин Чуцзю быстро объяснила ситуацию. Женщина закивала головой и сказала: «Да-да, доктор, вы можете спасти моего сына». Мнение женщины тут же поменялось, когда она услышала диагноз Лин Чуцзю. «Да, просто позвольте мне сесть в карету». Первая помощь при приступе астмы была немного кровавой, не следовало многим людям видеть ее методы лечения. «Скорее, скорее», — женщина торопливо пропустила Лин Чуцзю. Слуга хотел было напомнить своей хозяйке, но было слишком поздно. Глава 302. Несчастно. Нет причин, когда Лин Чуцзю села в карету, она взяла из рук женщины ребенка и осмотрелась. Увидев контейнер со щетками, Лин Чуцзю вздохнула с облегчением. «Фужень, чтобы вы не увидели, не паникуйте. Я спасу вашего сына». Лицо Лин Чуцзю было очень холодным и серьезным, заставив женщину инстинктивно кивнуть. Тогда Лин Чуцзю достала маленький скальпель из медицинской системы. Без малейших колебаний она надрезала горло ребенка. Со звуком «пуф» из него хлынула кровь. «А-а!» — женщина закричала и бросилась к Лин Чуцзю. «Ты убила моего сына, ты!» «Фужень, не кричите, ваш сын жив!» Лин Чуцзю подняла ногу и преградила женщине дорогу. Затем она протянула руку и взяла контейнер от щетки. Она отрезала оба его конца и вставила в горло ребенка. «Фужень, Фужень, что случилось?» Громкий крик в карете испугал слуг и людей вокруг. Женщина собиралась призвать к себе своих людей, когда она услышала слова Лин Чуцзю. «Фужень, посмотрите на своего сына, теперь он может спокойно дышать». Прежде лицо ее сына было синим, но теперь она своими глазами видела, как ему становится все лучше и лучше. Женщина подошла, чтобы посмотреть поближе. Когда она увидела, что ее сын в порядке, она была потрясена. Как это возможно? Горло ее сына было перерезано, как он может быть в порядке? «Я просто сделала небольшое отверстие, чтобы он мог дышать, я не перерезала ему горло. Как только ему станет немного лучше, я тут же зашью рану. Его жизни ничего не угрожает». Лин Чуцзю боялась угодить в неприятности, поэтому торопливо объяснила. Это правда, женщина была просто обычной купчихой. Она мало чего смыслила в медицине, поэтому, услышав слова Лин Чуцзю, она не знала, верить ли им. «Дайте мне четверть часа, обещаю, с вашим сыном ничего плохого не случится. Если что-то пойдет не так, я возьму на себя ответственность», увидев, что, наконец, хоть немного убедила эту женщину, она добавила, «Фужинь, я вас тоже не знаю. Если бы я не видела, что вашему сыну грозит опасность, разве я стала бы рисковать, если ничего не умею?» «Вы правы», женщина изменила мнение. «В конце концов, она была обычной купчихой. Она никого не обижала, так зачем же этой молодой девушке убивать ее сына? К тому же, ее сын и так с трудом дышал. Когда люди снаружи не услышали ни звука от их госпожи в карете, им ничего не оставалось, кроме как открыть дверь. Но им перегородила путь Лин Чуцзю. «Фужинь, я не хочу, чтобы другие люди знали, как я спасла вашего сына. Скорее, скорее, внутрь, здесь убийца. Офицер, здесь убийца», яростно закричал слуга. Его крик привлек внимание людей. «Что случилось? Убийца? Разве эта женщина не сказала, что она доктор? Это что, ложь? Как нищая девушка может быть доктором? Наверняка это ложь». Когда Лин Чуцзю услышала крик слуги снаружи кареты, у нее заболела голова. Поэтому она обратилась к женщине. «Фужинь, могу я побеспокоить вас и попросить объясниться с людьми снаружи? С вашим сыном я не сделала ничего плохого. Я всего лишь слабая женщина, так что я не смогу убежать. Это поистине утомительно, спасать незнакомых людей ни с того ни с сего». «Хорошо», женщина посмотрела на своего сына. Когда она увидела, что он дышит ровно и его лицо стало более здоровым, она, наконец, решилась. Она была готова рискнуть. «Все хорошо, Сзунер в порядке», произнесла купчиха, открыв дверь. «Фужинь, молодой господин правда в порядке?» спросил слуга, с интересом вытянув шею. Но так как места в карете было мало, он не смог ничего увидеть. «Он в порядке? Эта девушка действительно доктор, хотя это было немного страшно, ее сыну действительно стало лучше». Когда Лин Чуцзю увидела, что женщина вышла наружу, она поменяла позу и повернулась спиной. Затем она достала хирургический набор из медицинской системы. Однако она не стала торопиться зашивать ребенку горло. Сначала он решила подождать, пока его состояние стабилизируется. Женщина вышла на улицу, чтобы объяснить ситуацию, так что суматоха снаружи временно стихла. Все снова занялись проходом в столицу. Если люди ничего не увидят, они не будут заботиться о делах других. И поэтому зеваки просто ушли, оставив женщину и ее людей позади. Слуги женщины волновались снаружи. К сожалению, Лин Чуцзю было некогда с ними возиться. Увидев, что состояние ее пациента улучшилось, Лин Чуцзю приготовилась зашивать надрез, который она сделала. Однако освещение в карете было плохим. Лин Чуцзю позвала женщину назад. «Фужинь, не могли бы вы зажечь лампу?» «Хорошо», женщина возлагала свои надежды на Лин Чуцзю. «Так что, разумеется, она будет выполнять то, что ей сказано». Когда лампа была зажжена, освещение в комнате стало лучше. Лин Чуцзю собиралась начать, но вдруг карета поехала. Лин Чуцзю страшно переменилась в лице. «Фужинь, велите кучеру остановиться, мы не можем сейчас двигаться». «Да, но они были в очереди, как же они могли не двигаться?» «Вы что, не хотите, чтобы ваш сын был спасен?» спросила Лин Чуцзю с грозным лицом. Женщина торопливо обсудила это с кучером и слугой и извинилась перед людьми, стоявшими за ее каретой. Хотя люди позади нее спешили, услышав объяснение женщины, они проявили понимание. В итоге они все согласились постоять и подождать. В карете никого не было, так что Лин Чуцзю не стала дольше ждать и зашила ребенку рану. Закончив со швами, она дала больному лекарство от астмы. Когда состояние мальчика улучшилось, она почувствовала облегчение. Женщина извинилась перед всеми людьми позади кареты. Когда она вернулась в карету, Лин Чуцзю уже закончила. Помимо нескольких пятен крови на контейнере для щетки, больше ничто не выглядело подозрительно. «Фужинь, теперь ваш сын здоров?» Когда Лин Чуцзю увидела женщину в карете, она решилась заговорить. «Сзунер правда в порядке?» Глаза женщины загорелись, она не верила своим ушам. «Можете осмотреть его, вы увидите, что он дышит совершенно нормально». Лин Чуцзю была уверена, что она самый несчастный врач на свете. Чаще всего это пациенты искали врача, но для нее все было наоборот. «Да, он правда здоров», осмотрев своего сына, Женщина взяла его на руки и заплакала. Хотя она и решилась довериться этой молодой женщине, она на самом деле в душе очень боялась. Она боялась, что этот доктор может навредить ее сыну. «Фужень, даже если сейчас ваш сын в порядке, лучше отнести его в больницу как можно скорее. Вы должны немедленно поехать в столицу», – мягко сказала Лин Чуцзю. Она оказала только первую помощь, но ребенку требовалось дальнейшее лечение. «Благодарю вас, юная госпожа. Спасибо. Мы сейчас же поедем в столицу», – женщина благодарила Лин Чуцзю снова и снова. Затем она опомнилась. «Юная госпожа, вы же тоже едете в столицу, верно? Почему бы вам не поехать с нами?» Женщина пыталась просчитать ситуацию. Она боялась, что может снова случиться беда, поэтому ей не хотелось, чтобы Лин Чуцзю оставалась здесь. «Боюсь, что не могу», — Лин Чуцзю наотрез отказалась. Женщина переменилась в лице. Однако когда она только собиралась снова открыть рот, то услышала громкий шум снаружи. Их карету, похоже, окружили люди. Потом она услышала чей-то крик. «Ван Фэй, ваш слуга опоздал. Ваш слуга просит прощения у Ван Фэй». «Что, Ван Фэй?» Женщина глупо уставилась на Лин Чуцзю. Она не могла поверить в то, что только что услышала. Однако Лин Чуцзю была еще более шокирована, чем она. «Что, кто-то пришел забрать меня? Тогда это означает, теперь у нее нет причин не въезжать в столицу, верно?» Глава 303. Что-то подозрительное. Искать неприятности, услышав звук снаружи, Лин Чуцзю обрадовалась, что не убежала. Иначе, как бы она могла ускользнуть от гвардейцев Сяван Фу на своих двоих? Без тени сомнений Лин Чуцзю выпрыгнула из кареты и посмотрела на охранника, который преклонил перед нею колени. «Встань», — спокойно произнесла Лин Чуцзю. Стражники Сяван Фу были хорошо тренированы. Когда они встали, они сделали это одновременно. Лин Чуцзю была одета в неподходящую одежду, поэтому, когда стражник увидел ее, он тут же согнулся в поклоне и попросил ее сесть в карету Сяван Фу. Ворота столицы были местом, через которое приходили и уходили люди. Поэтому, когда прибыли стражники Сяван Фу, они, разумеется, привлекли внимание народа. Но простым людям нельзя было обсуждать императорскую семью. Когда люди услышали, что охранники Сяван Фу назвали кого-то Ван Фэй, они поняли, что здесь находится императорская принцесса, поэтому торопливо склонились до земли. Даже та женщина, которой Лин Чуцзю помогала, вышла из кареты и, став сбоку, поклонилась. Женщине такое даже не снилось. Молодая леди, спасшая ее сына, на самом деле оказалась принцессой. Это было похоже на сон. Не только люди вокруг, но и солдаты, которые охраняли ворота, тоже поклонились. Для обычных людей, солдаты у ворот были теми, кого они не могли позволить себе оскорбить. Но перед членом королевской семьи эти солдаты были никем. Так что, когда солдаты услышали, что кто-то из королевской семьи находится здесь, они тут же предложили свои услуги. «В этом нет нужды», — стражник Сяван Фу отказался. Затем он снова повернулся и уважительно попросил Лин Чуцзю сесть в карету. В этот момент у Лин Чуцзю не оставалось другого выбора, кроме как выполнить просьбу. Она не хотела устраивать неприятности, но, когда она собиралась сесть в карету, медицинская система вдруг наказала ее, потому что она вовсе не вылечила пациента. Из-за внезапной боли Лин Чуцзю побледнела. Она закусила губу, чтобы не закричать, но она вдруг подняла голову и выпрямилась, отчего другие охранники обратили на нее внимание. «Ван Фэй, в чем дело?» Когда охранник увидел, что выражение лица Лин Чуцзю сильно переменилось, он поспешно осведомился о ее самочувствии. «Ничего, все нормально, боль начала утихать, так что, хоть она все еще была в поту, Лин Чуцзю теперь могла немного говорить. Но, вы уверены, что, правда, в порядке?» Охранники Сяван Фу сильно встревожились, но они не решались подойти помочь. В конце концов, между мужчинами и женщинами была разница. Более того, она была госпожой, а они слугами. «Я в порядке, мне просто нужно передохнуть. Лин Чуцзю так не повезло. Она лечила не того пациента. Ну, даже если бы она знала, что помогает не тому человеку, она все равно бы спасла ребенка. В конце концов, ребенок не мог ждать, пока они въедут в столицу и найдут врача». Лин Чуцзю ухватилась за дверь кареты и дождалась, пока наказание медицинской системы полностью завершится. Хотя Лин Чуцзю была в центре внимания толпы из-за ее личности, простым людям и солдатам нельзя было смотреть на нее напрямую. Кроме охранников Сяван Фу, никто не узнал об ее необычном состоянии. Кран-принц, который только что подошел к воротам, спросил у очевидцев сцены, что случилось. Кто-то осмелился устраивать беспорядки у ворот столицы. Лин Чуцзю была одета в грубую одежду с головы до ног, но она была окружена группой охранников. Вдобавок, люди вокруг нее все еще стояли, склонившись до земли. Хотя она не доставляла никаких хлопот, это было действительно хлопотно. Когда генерал охраны столицы увидел эту сцену, он не решился прокомментировать ее сам. Он был так занят, что он не потрудился проверить, что происходит. Охранники Сяо Ванфу никогда не пытались скрыть свою личность. Как только их спросили о происходящем, они тут же ответили: «Ваше высочество кронпринц, стража Сяо Ванфу приехала встретить Сяо Ванфы в ворот столицы. Сяо Ванфы, похоже, попала в беду. Сяо Ванфы». Первой реакцией кронпринца было некоторое недоумение. «Пойдем, посмотрим». Я, генерал городской стражи, оказался перед дилеммой. Однако кронпринц проигнорировал его и поехал один со своими солдатами. Когда солдаты на дороге разошлись, кронпринц сразу подошел к Лин Чуцзю. Обычные люди не знали, кем был кронпринц, но, видя вереницу солдат, они быстро склонились и не решались посмотреть на этого человека. Охранники Сяо Ванфу, разумеется, знали кронпринца. Они видели, что он подъезжает, они знали, что у него недобрые намерения, поэтому у них были угрюмые лица. Они притворились, что не видят кронпринца. Они отказывались кланяться первыми. Солдаты, охранявшие ворота столицы, знали, что кронпринц сегодня приедет с проверкой. Поэтому, увидев эту сцену, солдаты торопливо поклонились и крикнули: «Да здравствует его высочество!» Хоть они и не видели, как выглядит кронпринц, Лин Чуцзю ожидала, когда закончится наказание медицинской системы. Когда она вдруг услышала, что группа людей кричит «Да здравствует его высочество!», в одно мгновение ее лицо потемнело. Насколько же ей не везет, любезности ни к чему, кронпринц стоял перед множеством людей, так что он говорил очень мягким и нежным тоном. Его слова и поведение свидетельствовали о королевской ауре и достоинстве. Кронпринц все еще ехал верхом и, похоже, не собирался спешиваться. Он просто махнул рукой, показав охранникам Сяо Ванфу отойти в сторону. Затем он сказал: «Императорская тетя», хотя это звучало немного странно, однако Лин Чуцзю, похоже, была в порядке. Но то, что она появилась в такое время в таком месте и в таком костюме, означало, что в самом деле случилось что-то плохое. Лин Чуцзю знала, что все будет плохо. Она подняла руку и вытерла пот с лица и кровь с губ. Затем она повернулась и посмотрела на кронпринца, сидевшего на лошади. С улыбкой она произнесла: «О, оказывается, это его королевское высочество кронпринц. Это в самом деле вы, императорская тетя?» Кронпринц улыбнулся и шагнул вперед. Голова лошади все приближалась и приближалась к Лин Чуцзю, как будто он пытался запугать ее. Улыбка на лице Лин Чуцзю не изменилась. Она также не отступила ни на шаг. Она лишь сказала с легкой насмешкой: «Что, кронпринц не узнает свою старшую родственницу? Даже его лошадь узнает». В глазах кронпринца вспыхнула ярость, но он сказал одними губами: «Да простит меня императорская тетя. Я не ожидал встретить вас здесь и на мгновение забылся. Кронпринц просит прощения у императорской тети». Да этот принц повзрослел. Говоря, Лин Чуцзю продолжала улыбаться: «Как же тете вас не простить? Кронпринц, будущий император этой страны. Как может кто-то вроде меня винить вас? Ваши слова слишком громки». Кронпринц поплыл по течению, но затем сменил тему, глядя на одежду Лин Чуцзю. «Почему вы находитесь у ворот столицы? На вас напали какие-нибудь бандиты? Кто посмел обидеть императорскую тетю?» По этим словам можно было подумать, что он полон заботы, но на самом деле это было не так. «Ваше высочество кронпринц слишком переживает. Люди мирно живут и работают на востоке. И кто посмеет устраивать беспорядки прямо под ногами императора? Я просто дурачилась с вашим императорским дядей». Таким простым способом Лин Чуцзю объяснила, почему она была у ворот столицы. Затем она продолжила: «Время уже не раннее. Я должна возвращаться. Я больше не буду задерживать кронпринца». Кронпринцу хотелось затеять с ней словесную перепалку, но она не собиралась поддерживать его. «Императорская тетя», кронпринц шагнул вперед, намереваясь взять Лин Чуцзю за руку, но его остановил стражник Сяо Ванфу. «Ваше королевское высочество, Ванфэй очень устала, она должна вернуться домой и отдохнуть. Стража Сяо Ванфу просит вас пропустить нас». «Прочь с дороги», кронпринц махнул рукой и оттолкнул стражника Сяо Ванфу. Разумеется, Охранник Сяванфу был не из тех, кого можно легко оттолкнуть. Просто у принца имелось его положение. С ним нельзя было вести себя слишком высокомерно. Кронпринц продолжал двигаться к карете, охранники Сяванфу не могли его остановить.